Эдвина хотела было ответить, но Патрик остановил ее и грозно взглянул на Малкольма. «Я судья. Если вы скажете еще хоть слово или будете задерживать девушку, мы арестуем вас и выдворим из страны». Малкольм съежился, будто из него выпустили воздух. Он безмолвно смотрел, как Патрик открывает дверь, и они уходят. Алексис только раз оглянулась через плечо. И вот они уже в вестибюле отеля. Кошмар кончился. Эдвина благодарила Господа, что Алексис не вышла замуж, и молилась, чтобы никто не узнал об этой истории. А что касается кинокарьеры, то Алексис может послать ей прощальный поцелуй. С этого времени, пообещала себе Эдвина, Алексис будет сидеть дома с Фанни и учиться печь овсяные булочки. Самое печальное во всей этой истории то, что Алексис было недостаточно любви старшей сестры, и она обманывала себя, пускаясь в бесполезные поиски мужчины отца. Ночью Эдвина поделилась своими мыслями с Патриком. Алексис в это время лежала в Кларидже, в ее спальне. Между сестрами произошла бурная сцена со слезливыми извинениями. Алексис умоляла Эдвину простить ее, но этого и не требовалось. Эдвина обняла ее, и обе плакали, пока Алексис наконец не заснула, а Эдвина вернулась в гостиную поговорить с Патриком. Как она? Он беспокоился. У них был трудный вечер, но все обошлось лучше, чем Патрик ожидал. С девочкой, в общем, все было в порядке, и от Малкольма Стоуна они, на удивление, легко отделались. «Заснула, слава богу», — ответила со вздохом Эдвина, и Патрик протянул ей бокал с шампанским. «Что за ночь?» «Какой гнусный тип! Как ты думаешь, он станет вас преследовать?» Эдвина и сама не знала. Да и что она могла бы сделать? Разве что предупредить Джорджа, чтобы тот внес Стоуна в свой черный список. Ей, правда, не очень хотелось это делать. Не знаю. Надеюсь, нет. Слава богу, он оказался слишком ленив, чтобы оформить брак. Мы, конечно, могли бы его аннулировать, но это такие сложности. Я уверена, что тогда вся эта грязная история просочилась бы в газеты. А теперь, если повезет, без шума вернемся в Америку, и никто ничего не узнает. Как ты думаешь, мне удастся получить для нее паспорт? Я завтра похлопочу об этом в посольстве. Патрик хорошо знал американского посла и надеялся, что тот выдаст паспорт без лишних расспросов. Как и Малкольм, он скажет, что Алексис потеряла документ, путешествуя с сестрой. Ты не мог бы еще кое-что для меня сделать? Она хотела его попросить об этом с тех пор, как узнала, что Чарльз был его кузеном. Ты не позвонишь, леди Фицджеральд? Она должна быть теперь в почтенном возрасте. Мать Чарльза... И 11 лет назад была не так уж молода. Если она согласится, я бы хотела повидать ее. Он помолчал секунду, а потом кивнул. «Я должна попрощаться с ней», — тихо сказала Эдвина. «Раньше у нее не было такой возможности, а больше всего ей нужно было попрощаться с Чарльзом, и Патрик поможет ей сделать это». «Я позвоню ей завтра». Потом он с сожалением поцеловал на прощание Эдвину. «Я приду утром». «Я люблю тебя», — прошептала она. «Я тоже люблю тебя». Патрик улыбнулся и прижал ее к себе. Но они оба понимали, что скоро расстанутся. Если Эдвина хочет без лишней огласки доставить Алексис домой, им нельзя задерживаться в Лондоне. Однако у нее от боли щемило сердце при мысли о расставании с Патриком.